К утру похолодало, и мы с Рортом потратили часа два, налаживая систему отопления, что потребовало значительных усилий, так что мы едва не пропустили сеанс утренней связи с К4. Я особенно торопился обустроиться в помещении блокпоста, чтобы незамедлительно приступить к работе, когда все системы будут установлены. Рорт сможет присматривать за ним, поскольку он великодушно согласился оставить на время свои собственные исследовательские проекты и сопровождать меня в качестве исполнительного ассистента, считая, что пара недель более подвижной деятельности ему не повредит. Что до меня, то я получил неизгладимое впечатление от зрелища опухоли на теле женской особи во время нашей встречи на берегу. За всю свою практику я не сталкивался ни с чем подобным, и хотя выглядело это противоестественно, я смутно ощущал, что всему этому должно найтись вполне естественное объяснение. Медицинское, экологическое или их сочетание. Мы поздно позавтракали и отправились наверх, чтобы расчехлить некоторые приборы и проверить их рабочее состояние. Среди них был, в частности, мощный телескоп на гироскопическом штативе, который мне особенно хотелось привести в действие. Он очень пригодится для наблюдения в обоих направлениях, а его инфракрасный собрат надежно защитит от ночных сюрпризов. Вокруг все было спокойно, и мы не заметили ничего необычного, обозревая местность сквозь смотровые отверстия. Только волновалось море, да и изредка пролетала какая-нибудь птица. Мы не выходили наружу до полудня, и дверь все это время оставалась запертой. Затем мы предприняли небольшой обход местности по каменистой тропе к востоку, где я не бывал раньше, но не обнаружили там ничего любопытного. Все тот же суровый пейзаж, черный песок, валуны и хмурое маслянистое море. Мы вернулись примерно через час, и я с неудовольствием снова увидел комья слизи на земле возле входной двери. Я высказал Рорту все, что думал по этому поводу, и уже собирался войти, но он остановил меня, схватив за руку, и тогда я заметил такие же слизистые следы на металлической обшивке двери. Большая дверь рабочей башни была старомодного образца. Руководство строго соблюдало меры безопасности против возможного вторжения местных обитателей и опечатывало двери, но, приступая к работе, мы сняли специальную пломбу. Вместо этого дверь открывалась поворотом металлического кольца, отпирающего обычную простецкую защелку. Теперь дверь оказалась приоткрыта. Неправдоподобно стремительным движением Рорт выхватил из чехла ружье и прицелился. Я едва успел рассмотреть следы слизи на дверном кольце, как Рорт пинком распахнул скрипнувшую в петлях дверь и перескочил через порог. Запыхавшись, я бежал за ним, и наши торопливые шаги бухали по металлическим ступеням, отдаваясь ненужно громким эхом. Когда мы неслись вверх, перепрыгивая через две ступеньки, в складском помещении ничего не было, кроме следов слизи. Такие же следы покрывали ступени. Следы тянулись вплоть до бетонированного настила над входом на смотровую площадку и заканчивались комом большого размера, издававшим все тот же тошнотворный запах, который я уловил накануне. На смотровой площадке никого, точнее, ничего не было. В других помещениях тоже. Я намеренно употребил слово «ничего», поскольку мы ощущали, что незваные гости не принадлежали к человеческой породе, во всяком случае в нашем представлении. Мы переглянулись, и Рорт обвел взглядом безрадостный ландшафт острова. После этого он высказал соображение, которое застряло у меня в голове на целый день. «Что бы это ни было, — сказал он, — оно... должно быть, увидела, как мы возвращаемся, и сбежала прямо перед нашим приходом. За обедом кусок не лез нам в горло, а большая дверь была крепко заперта среди бела дня».